Теперь Мазеппе послышались отовсюду тысячи странных, неуловимых звуков. Сердце его забилось с мучительной быстротой. Однако желание узнать истину превозмогло в нем чувство страха. Мазепа прошептал про себя наскоро молитву, ощупал на себе оружие и начал тихо и неслышно приближаться к тому месту, откуда неслись вздохи. Он остановился у другого крыльца, выходившего в сторону сада, и, взобравшись на оконную нишу, с изумлением заметил не тень, не привидение, а высокого статного казака в дорогой одежде, сидевшего к нему в полоборота. Локти его опирались в колени, а руки охватывали склоненную голову. Вся поза казака была полна глубокого горя и отчаяния. Мазепа хотел уйти, но ноги его словно приросли к месту. Затаивший дыхание, он замер у стены. Кто бы это мог быть? Или это дух бесплотный принял человеческий образ? Или это плод моего воображения? Или это дьявол хочет ввести меня в какой-нибудь ужасный обман? Думал он, с трудом сдерживая биение взволнованного сердца. Но нет, фигура была так жизненна, что трудно было сомневаться в том, что это был живой человек. Но вот раздался снова тихий вздох. И затем Мазепа явственно услыхал два слова, произнесенные казаком с невыразимой тоской. «Ох, Анна, Анна!» Голос показался Мазепе знакомым. «Багун!» — мелькнуло у него в голове. В это время казак отнял руки от лица, поднял голову, и Мазепа действительно увидел освещенное лунным сиянием лицо багуна. Но теперь оно не было сумрачно и угрюмо. Выражение глубокой тоски лежало на нем. Мазепе даже показалось, что на глазах багуна блеснуло что-то сверкающее, влажное. Ему стало как-то неловко, словно он нарочно открыл и подсмотрел тайну багуна. Чувство глубокого уважения к чужому горю охватило его. И так же тихо и осторожно, как он вошел в будинок, он постарался и выйти из него. Полная луна уже обливала своим сиянием и рощу, и развалины, и одичалый двор. Мазепа пошел тихо, охваченный сам какой-то безотчетной грустью. Вдруг ему показалось, что в стене каморы, стоявшей в отдалении, мелькнул красноватый огонек. Что это? Пригрезилось мне или нет? Протер он себе рукой глаза. Ну нет, огонек действительно виднелся. При зеленоватом лунном сиянии он казался яркой красной звездочкой. Это явление очень заинтересовало Мазепу. Он повернулся и направился к полуразвалившемуся зданию. Подойдя к нему ближе, Мазепа заметил действительно небольшое окошечко, затянутое пузырем, откуда и выходил красноватый свет, а возле — небольшую дверь. За дверью раздавался звук чьих-то тихих голосов. Мазепа решился войти и, подойдя к двери, тихо постучал в нее. Тотчас же разговор утих. Послышался звук шагов, кто-то подошел к двери и тихий, шамкающий голос спросил: «Это вы, пане полковнику?» «Нет, человече добрый, это я», — отвечал Мазепа. «Ротмистр надворной команды гетмана Дорошенко, Иван Мазепа. Ищу ночлега». Какой-то подавленный крик раздался за дверью. Что-то с шумом упало на пол,